Глава вторая. Понедельник, 6 апреля 1992 года. У семей было лицо с чужого плеча. То есть, я хочу сказать, я никогда не способен вспомнить, какая именно фамилия у всяких Росси, Брамбил или Коломбо, а также у разных Мадзини и Манзони. Помню только, что фамилия у них с чужого плеча. Аналогично насчет семьи, я совершенно не способен вспомнить, какое у него лицо, потому что оно у него чье-то чужое. Можно сказать, всех не. «Книгу?» — переспросил я. «Книгу? Мемуары журналиста. Воспоминания. Летопись одного года, отданного подготовке издания, которое, в конце концов, так и не увидело свет. Это издание «Газета». Рабочее название газеты — «Завтра». Намек на наших правителей, которые вечно все откладывают на потом. Так что книга будет называться «Вчерашнее завтра». Шикарно, да? И вы хотите, чтобы ее писал я? А почему, например, не вы? Вы ведь журналист. Если вы собираетесь руководить газетой... Руководить не значит уметь писать. Министр обороны не обязательно умеет нацеливать ракеты. Конечно, в течение года мы будем день за днем вместе обсуждать книгу. От вас потребуется блеск, огонек, а в общих чертах определять направление буду я. То есть книга выйдет за двумя подписями? Колонна интервьюирует семей? Нет-нет, дорогой Колонна. Книга будет подписана только мной. Вам же по окончании работы надлежит немедленно испариться. Вас приглашают, извините, на роль негра. У Дюма были негры, и не вижу, отчего бы их не иметь и мне. Почему именно я? Потому что у вас есть талант писателя. Спасибо. Но никто и никогда этого не замечал. Еще раз спасибо. Уж извините, до сих пор вы работали в областной периодике, батрачили на провинциальные издательские конторы, написали роман за другого человека. Не спрашивайте, как я это выяснил, но роман ваш я видел, даже держал в руках. Недурной стиль. В 50 лет вы срываетесь с места и мчитесь сюда, как только слышите, что я, в принципе, готов дать вам работу. Значит, хотя вы способны писать и знаете, что такое книги, ваши дела явно не фонтан. Нечего стыдиться. Вот и я ведь тоже решил открыть газету, у которой нет никакого будущего. А почему? Потому что меня никогда не выдвигали на Пулитцеровскую премию. Потому что все, что я издал за всю жизнь, сначала спортивный еженедельник, а потом журнал для мужчин... «Но я ведь могу упереться, ответить отказом». «Не упрётесь. Я предлагаю вам год с окладом 6 миллионов лир в месяц, наличными, в черную. «Немало для писателя-неудачника. А что потом?» «А потом, когда вы сдадите мне текст готовой книги, ну, скажем, через 6 месяцев по окончании эксперимента, я выплачиваю еще 10 миллионов наличными в черную. Без налогов и формальностей. Это уж лично от меня». «А потом?» «А потом дело хозяйское. Если вы не протратите гонорары на женщин, скачки и шампанское, то за эти полтора года у вас образуются 80 миллионов, причем наличными. Сможете вздохнуть спокойнее». «Минуточку. Если вы предлагаете 6 миллионов мне, то, простите, какой же оклад у вас? Плюс еще другие редакторы, и производственные расходы, и печать, и оптовики. И как я могу поверить, что есть такой спонсор или заказчик, который готов платить целый год за эксперимент, ничего для себя не получая?» «А с чего вы взяли, что ничего не получая? Заказчик совсем не в убытке. Это я окажусь в убытке, когда в конце концов газетенка не выйдет. Ну, разумеется, есть вариант, что в конце концов заказчик решит действительно выпустить газету, но тогда дело превратится в нечто настоящее, серьезное. И вряд ли заказчик захочет, чтобы этим продолжал заниматься я. Так что давайте примем как рабочую версию, что примерно через год заказчик решит, что эксперимент исчерпался, и можно закрывать лавочку. Ну и вот, он закрывает, и тут возникаю я со своей публикацией. Публикация вызывает скандал и приносит мне кучу потиражных. Или же наоборот, к примеру, кто-либо решает воспрепятствовать моей публикации и выплачивает мне разовую компенсацию. Тоже без налогов и формальностей. Ясно. Однако все-таки, если вы хотите задействовать меня на всю катушку, хорошо бы мне понимать, кто платит. Зачем мы делаем это пресловутое завтра? Почему оно потом не выйдет? И что вы собираетесь рассказывать в книге, которую, без ложной скромности, буду писать за вас я? Ну, платит комендатор Вимерката. Я думаю, вам небезызвестно... Небезызвестно. Ваш Вимерката — любимый персонаж фельетонов. У него десятки гостиниц на Адриатике, богадельни и еще какие-то бизнесы, о которых много чего говорят. А также частные каналы телевидения. Эти каналы вещают по ночам после 11 и показывают аукционы, распродажи и полуголых девиц. Пресса тоже занимается. Глянцевые журналы, сплетни, хроника частной жизни звезд, через скважину, еженедельники черной хроники в духе иллюстрированной злодейства. Всякая дрянь, трэш. Ну, не только. У него есть еще публикации по интересам. Садоводство, путешествия, четыре колеса, ветер и паруса, домашний доктор. В общем, владеет империей. Скажите лучше, вам этот офис нравится? Тут даже, вон, смотрите, какой стоит фикус. Такие фикусы стоят у всех начальников на телевидении. Соседнее помещение — open space, как принято это называть в Америке. Редакторы будут в open space, а вы будете в отдельной выгородке, не очень большой, но пристойный. Дальше — архивный зал. И все это нам предоставляется бесплатно. Все это здание целиком принадлежит комендатору. К тому же производство и печать нулевых номеров намечено выполнять за счет мощностей остальной периодики. По части затрат это для нас оптимально, по-божески. Контора в центре. Сравните, где сидят другие большие газеты. К ним вообще не доехать. Метро с двумя пересадками и автобус от метро. А чего же хочет комендатор от этого эксперимента? Комендатор рассчитывает войти в круги солидных бизнесменов, банкиров и крупных журналистов. Для этой цели он планирует выпустить периодическое издание, где будет достоверно освещаться все на свете. Без всякой утайки. Делаем 12 нулевых номеров. 01, 02, соответственно, до 12. Ограниченным тиражом. В таком ключе, чтобы наши публикации без утайки попадали в руки прицельно отобранных людей. Как только комендатор четко даст понять, что он способен существенно прижать нашими публикациями без утайки хвост к кругам солидных бизнесменов, банкиров и крупных журналистов, круги, по идее, обратятся к комендатору, чтобы он отказался от проекта. Комендатор передумает выпускать завтра и с радостью войдет в круги бизнесменов, банкиров и прочих крупных шишек. Условно предположим, например, что это отобразится в паре процентов акций крупной газеты, банка или телеканала. Я присвистнул. 2%? Обалдеть. У него что, есть такие деньги? Ну, есть или нет, вы же понимаете. Это все пока что в плане принципиального соглашения. Главное — договориться о покупке. Деньги потом где-нибудь найдутся. Понимаю. И понимаю, что все это способно выстрелить только в случае, если комендатор не подаст виду, что газета не собирается выходить. Кругом должны думать, что все кипит, клацают ротационные машины. Хе, естественно. Что газета не выйдет, об этом Вимерката не сказал даже мне. Я сам догадался. Даже не догадался, а просто знаю. С сотрудниками вы обязательно познакомитесь завтра. Об этом им никак нельзя знать. Пусть думают, что мы закладываем фундамент их жизненного благополучия. В курсе дела только вы и я. Но вам какая польза от того, что у вас будет летопись, как в течение года вы подбирали шантажные факты для комендатора? Ну вот лучше не надо таких вот слов. Ну что такое шантаж? Как мы с вами в течение года просто собирали факты. Выражаясь, как в «Нью-Йорк Таймс», «All the news that fits to print». Просто собирали? Или не очень просто собирали? Ну, я вижу, вы уловили суть. Для чего комендатору нужны наши с вами нулевые номера? Кого-нибудь запугивать или любоваться ими, или потираться ими? Это уже не наша проблема. Хотя, хочу уточнить, ваша... «Моя книга не должна представлять собой отчет о том, что говорилось на редакционных летучках. Для этого я вас не нанимал бы. Хватило бы магнитофона. Моя, наша книга призвана отобразить некую четкую картину. В книге должен быть рассказ о том, как я просадил год жизни, чтобы выковать образец свободной прессы, свободной от любых давлений». А потом это не дало искомого результата, ибо я был беспардонно задавлен и заглушен. Поэтому мне нужно, чтобы вы изобразили, приукрасили, идеализировали, выдумали эпопею. Ну, теперь, полагаю, я донес до вас свою задумку в общих чертах. То есть в книге будет все в противоход тому, как обстояло дело на самом деле. Ну, замечательно. А если вас вдруг возьмут... Да и опровергнут. Кто? Комендатор? Пойдет заявить, что все было не так, и что целью работы являлось грязное вымогательство? Ты что? Комендатору выгоднее, чтобы думали, будто он оставил борьбу, потому что и на него давили. Что чем плясать под чужую дудку, он предпочел закрыть газету. Кто еще опровергнет? Редакторы? После того, как вы их выведете в книге подлыми, бесчестными журналюгами, «Вот что. Мы с вами выпустим такой бестселлер», — он выговаривал именно так, «против которого никто не захочет и никто не сумеет ничего поделать». «Ну да. Учитывая, что оба мы с вами люди, как было однажды сказано, без свойств, как не принять ваше предложение?» «Люблю, кто говорит без обиняков. Четко и ясно».